Глава 32. Бахтияр. Мы сидим в кабинете Зейна. Воздух густой, пропитанный напряжением, будто каждый вдох дается с усилием. Камал молча сверлит меня взглядом из-за стола, его лицо хмурое, как небо перед бурей. Зейн стоит у окна, его руки скрещены на груди, а взгляд устремлен наружу, но я знаю, он не смотрит, он выжидает. Булат молчит, выглядит как пантера перед прыжком, а глаза сверкают хищным блеском. Его лицо бесстрастное, но голос разрезает воздух, каждый звук оставляет след в этой гнетущей тишине. «В телефоне Рады был жучок», — говорит он, глядя на нас поочередно. «Передатчик. С его помощью передавалась информация. Все звонки, все сообщения, все уходило. Ну и, конечно, геоточка». Мое сердце глухо бьется в груди, словно пытаясь остановиться, но лицо остается маской. Я нервно стучу пальцами по столу, звук отдается гулким эхом в ушах, пока мой взгляд не впивается в Булата. «Куда?» — спрашиваю я. Мой голос звучит ровно, но внутри все клокочет. «Мурат!» — отвечает он. И вот он безжалостный, словно сам факт этого имени вызывает отвращение. «Все уходило к нему!» Мои кулаки сжимаются так, что костяшки белеют, а пальцы начинают ныть. Перед глазами вспыхивают образы. Лжерада в моем доме, ее притворные улыбки, искусственные слова, отравленные ложью. Это не была игра. Это была холодная, безжалостная война, и Мурат выбрал меня своей целью, пытаясь уничтожить все, что мне дорого. «Значит, он был на шаг впереди», — бросает Зейн, отворачиваясь от окна. Его голос звучит как рык. Его взгляд холодный, глаза прищурены. «Он знал каждый наш ход, знал, где и когда нанести удар». Камал кивает, его лицо остается непроницаемым, но я вижу, как напрягаются мышцы на его челюсти. «Это не случайность». В его словах слышна ярость. «Каждый шаг был заранее продуман. Это холодный расчет». Я киваю, мои мысли заполняются холодным гневом, чувствую, как он растет внутри, разливаясь по телу. Мы просчитались. Откидываюсь на спинку кресла, но мой голос становится все жестче с каждым словом. Но теперь у нас есть шанс все изменить, и я не упущу его. Булат молчит, его взгляд прикован к столу. Зато теперь мы знаем, с кем имеем дело. Вопрос в том, что будем делать дальше. И вот он сухой, но с оттенком жесткого юмора. Я поднимаю взгляд на братьев, наши глаза встречаются, и в их взгляде я вижу то же, что чувствую сам — холодную ярость и готовность идти до конца. В голове рождается план, холодный и острый, как лезвие ножа. Одно я знаю точно — если Мурат захотел войны, он ее получит, и я сделаю все, чтобы она закончилась в нашу пользу. Дверь открывается с тихим скрипом, но в тишине кабинета этот звук неприятно режет слух. Игнат толкает перед собой мужчину, который выглядит так, будто предпочел бы сейчас провалиться сквозь землю. Его взгляд дергается, руки трясутся, а лицо покрыто холодным потом. Я даже узнаю его не сразу, таким жалким он выглядит. «Это он!» — коротко бросает Игнат, толкая врача Рады вперед. «Давай, говори!» Доктор сглатывает, его глаза метаются от меня к Камалу и Зейну, будто он ищет хоть крупицу милосердия. Но здесь нет места жалости. Воздух в комнате густой и трещит от напряжения, как электричество перед бурей. «Я только выполнял приказ», — начинает он. Голос дрожит, как у ребенка, пойманного на лжи. «Мне сказали, что это временно, что это для пользы дела». «Давай ближе к сути». Холодно роняю я, мои пальцы сжимаются в кулак. «Какую роль ты сыграл в этом цирке?» Доктор сжимается под моим взглядом, его плечи опускаются, будто я физически давлю на него. «Вашей жене подделали справки о беременности», — выпаливает он, взгляд опускается к полу. «Это должно было укрепить ее позиции в вашей семье, сделать ее незаменимой. Мне заплатили. Мурат сказал, что это часть плана». Камал тихо выдыхает, его челюсть напряжена. Зейн хмурится, скрещивая руки на груди. «А Рада?» Мои слова звучат остро, как удар. «Настоящая Рада! Что ты сделал с ней?» Доктор опасливо отступает на шаг от меня. «Это не я. То есть я давал ей витамины. Так они назывались». Он заикается, и его голос срывается. «Но это было не так. Эти препараты вызывали выкидыши на ранних сроках. Это тоже было частью плана Мурада, чтобы разорвать вашу семью». Слова доктора продолжают звенеть в воздухе, словно удары молота по наковальне. Каждое слово, каждое признание будто режет меня изнутри. Я смотрю на него, этого трусливого человека, и чувствую, как ярость поднимается волной, захлестывая все. Мои кулаки сжимаются, тело дрожит от напряжения. «Ты травил ее!» — рычу я, голос срывается на хрип. «Ты убивал наших детей!» Доктор пытается что-то сказать, его руки поднимаются в жесте умоляющей защиты, но это только разжигает мою злость. Я вскакиваю с кресла, и прежде чем кто-то успевает остановить меня, набрасываюсь на него. Мои кулаки находят цель. Удар, еще удар. Его лицо мгновенно краснеет, и кровь начинает струиться из рассеченной губы. «Баха!» — кричит Камал, бросаясь ко мне, но я не слышу его. Все, что я вижу, — это лицо этого ничтожества, его испуганные глаза. «Ты думал, что это останется безнаказанным?» Рычу я, продолжая вколачивать кулаки в его физиономию. «Ты думал, я позволю тебе уйти?» «Хватит!» Голос Камала звучит резко, его руки обхватывают мои плечи, пытаясь оттащить. Зейн подхватывает с другой стороны, и вместе они выдергивают меня из этой ярости. Врач валится на пол, задыхаясь, держась за лицо. Его глаза блестят от слез и страха, но мне наплевать. Я рвусь снова наброситься, но Камал удерживает меня. Его хватка железная. «Не морай руки об это дерьмо», — говорит он серьезно. «Он не стоит того». «Камал прав», — добавляет Зейн. «Ему и так не позавидуешь, но мы решим, что с ним делать». Я вырываюсь из их рук и начинаю ходить по комнате, пытаясь унять ярость. Воздух кажется густым, как патока, и дышать становится трудно. Доктор остается на полу, его дрожащие руки пытаются утереть кровь с лица. Он выглядит жалким, но это не приносит мне облегчения. «Что с ним делать?» — спрашиваю я, остановившись и посмотрев на братьев. «Мы не можем оставить это так». Камал кивает, его лицо все еще остается серьезным. «Нет, не можем, но расправа сейчас — это импульсивно. Нужно действовать с умом». «Ум?» Я смотрю на него, мои глаза горят. «А что насчет справедливости? Он заслуживает наказания». «И он его получит», — холодно отвечает Зейн. «Но сначала мы разберемся с Мурадом. Этот человек — лишь часть его сети. Мы не можем ударить по хвосту, пока голова все еще жива». Я закрываю глаза, пытаясь подавить бурю внутри. Они правы, черт возьми. Но легче от этого не становится. «Уберите его», — приказываю, не глядя. «Я не хочу больше видеть его лицо». «Ты знаешь, что делать», — сухо бросает Зейн. Булат кивает, хватает за шкирку и выволакивает дрожащего мужчину из кабинета. Когда дверь захлопывается, тишина накрывает нас снова. Я провожу рукой по лицу, пытаясь унять ярость. «Мурад должен заплатить за все», — наконец говорю я. «За каждую слезу моей жены, за каждую минуту, отнятую у нас. Мы должны использовать все, что знаем, против нашего врага», — говорит Камал. «Знаю», — отвечаю я, глядя на него. «Но мы должны действовать быстро. Он не должен успеть подготовиться». «Мы сможем», — отвечает Зейн. «Но нужно выстроить все правильно. Удар должен быть точным». Я киваю, хотя внутри все еще бушует ярость. Эта война только начинается, но я больше не позволю ей разрушить мою семью. Несколько часов уходит на то, чтобы сложить воедино все кусочки пазла, которые у нас есть. Мы сидим за столом, устланным бумагами, скриншотами переписок, фотографиями. Каждый листок — это часть головоломки, из которой нужно собрать истину. Камал и Зейн сосредоточенно изучают распечатки. Игнат водит пальцем по схеме связей, а я сжимаю в руке ручку, будто это единственное, что удерживает мою ярость в узде. «Его сеть глубже, чем мы думали», — хрипло говорит Камал, бросая листок на стол. «У него есть люди везде». Даже в тех местах, где мы не ожидали. Но у любой сети есть слабое звено. Спокойно добавляет Зейн, скрестив руки на груди. Нам нужно понять, где оно. А еще неплохо бы понять, что ему от нас надо. Хам проводит ладонью по лицу. Чудес не бывает, откуда он свалился на нашу голову. Поймаем и спросим. Язвительно оскаливается Зейн. Я смотрю на схему, лежащую на столе. Мои мысли бурлят, как море в шторм. «Мы можем заманить его в ловушку», — говорю я, голос звучит низко, но твердо. Но для этого нужно знать, что для него важнее всего, где его слабость. Игнат кивает, его глаза напряженно бегают по бумагам. «Рада?» — бросает он наконец. «Она была частью его плана. Если кто-то и может узнать, где его слабое место, то это она. Поговори с ней, Баха». Слова повисают в воздухе, словно раскаты грома перед бурей. Камал и Зейн обмениваются взглядами. «Он хочет, чтобы Рада пришла на встречу с ним. Ты уверен, что она справится?» — спрашивает Зейн. Его голос звучит настороженно. «Я категорически против. Женой рисковать не собираюсь». Отвечаю, не отрывая взгляда от схемы. «Хоть у нее больше причин хотеть его уничтожить, чем у нас всех вместе взятых». Камал медленно кивает. «Что будем делать?» — интересуется Зейн. «Нам нужно найти похожую девушку и подготовить ее», — говорит Ига. «Она должна понимать, с чем имеет дело». Я провожу рукой по лицу, чувствуя, как напряжение сжимает виски. Это не просто битва. Это война, и каждый шаг на этом поле должен быть выверен до миллиметра. Мы выходим из кабинета. Девушки сидят в гостиной и ждут нас. Ирина сразу бросается к Зейну. Ее тонкие пальцы хватают его за руку, как будто она боится, что он исчезнет. Аврора подходит к Камалу. Ее лицо напряженное, но глаза полны решимости. А Рада? Рада стоит чуть в стороне. Ее взгляд цепляется за мой, и в нем я вижу все: страх, боль, надежду. Я подхожу к ней, кладу руку на ее плечо, слегка сжимаю, чувствуя, как ее тело напрягается, а затем немного расслабляется. «Баха!» — тихо начинает она. Ее голос дрожит, и в нем звучит столько эмоций, что я чувствую, как внутри меня что-то сжимается. «Я обещал защитить тебя», — шепчу мягко и сдержу свое слово. «Я не хочу, чтобы ты рисковал собой ради меня». Она поднимает на меня взгляд, ее глаза блестят от сдерживаемых слез. «Это не только ради тебя, Рада», — отвечаю я и целую ее в висок. «Это ради нас, ради всего, что у нас было и что будет». «Я так боюсь. Каждый раз, когда ты уходишь, я боюсь, что ты не вернешься». «Рада». Беру ее лицо в свои руки, заставляя посмотреть мне в глаза. «Я вернусь. Всегда. И мы справимся. Вместе». «Ты уверен?» Ее голос едва слышен. «Я уверен в тебе», — отвечаю твердо. «И этого достаточно, чтобы быть уверенным в себе».